Под началом Петрова работало много сверстников Игоря. 5-10 лет разницы, а другое поколение. Ребята раскованы, весь мир для них был открыт, понятен и интересен. Да что там мир, вселенная? Они не знали железных занавесов ни на границе государства, ни в своем сознании. Они легко впитывали знания, осваивали новые технологии, играючи покрывали расстояния, которые Петров в свое время преодолевал с мокрыми подмышками. Впрочем, то были, конечно, лучшие представители 20-летних, а Игорь к ним не относится. «Провинциальный петушок», — оценил его Петров. «Носится по двору, гребешок от ветра трепыхается, но смазлив, бабам, наверное, нравится. Вон как Зина расцвела с его приездом». Петров не подал виду, но его поразила перемена, происшедшая с Зиной. Она и так была не дурна собой, а теперь стала просто красавицей. Однажды маленькая сестра Петрова вылила на себя флакон маминых духов. И как ее не мыли, она ходила, окруженная пахучим облаком, и тянула за собой шлейф ландыша серебристого. С Зиной произошло нечто подобное. Вокруг нее Петров ощущал ауру счастья и любви. Повезло ныряльщику. Петров не мог припомнить, чтобы факт его собственного присутствия превращал какую-нибудь женщину в излучатель любовной энергии. «Как тебе, Игорь? Правда, замечательный?» — спрашивала его Зина взглядом. Петров слегка кивал и глазами соглашался. «Нормальный мужик. Нормальная серость», — думал он про себя. «Еще 5 минут посижу, и можно сматываться». Заплакали дети, и Зина принесла их на кухню. Увидев Петрова, Ваня потянулся к нему, обнял за шею и ласково прижался. Саня тоже полез на руки к Петрову. Отцу они внимания не оказывали. Впервые за весь вечер лицо Петрова оживилось. Он соскучился без близнецов. Вместе они исполнили «Скачку ковбоев», потом песню про капусту. Петров пел строчку «Облетели листья, тра-та-та-та-та». Дети вместе с ним тарабанили ложками по столу. «Отцвела капуста, тра-та-та-та-та». «Стучим, братцы, навсегда увяло половое чувство, тра-та-та-та-та». У малышей получалось в такт почти каждый раз. «Теперь, орлы, пришло время по старой привычке обчистить дяди карманы». Он оттопырил карманы брюк. Малыши запустили туда ручки и вытащили по леденцу на палочке. «Если наши дети вырастут блатными воришками, — улыбаясь, сказала Зина, — в этом будет твоя вина». «А если их посадят, — подхватил Игорь, — кто же тебе долг отдаст?» Петров не ответил и глаза не поднял. В его взгляде Игорь мог бы легко прочитать себе характеристику, укладывающуюся в одно емкое, хотя и нецензурное слово. В фирме «Класс», по примеру зарубежных партнеров, в конце года устраивали каникулы. Отдыхали от католического до православного Рождества. С 25 декабря по 8 января. Петров уехал к родным в Омск. Собирался встретить с ними Новый год, а потом махнуть на горнолыжный курорт в Альпах. Зина планировала веселую встречу Нового года. Она сделала пестрые колпачки для сыновей, маску Деда Мороза с бородой из ваты для Игоря и корону, обклеенную елочной мишурой, себе. Но Валя попросила отпустить ее на новогоднюю ночь в молодежную компанию. О том, чтобы отказать ей, не могло быть и речи. Молоденькая девушка и так вела образ жизни затворницы и сиделки. Зина с детьми и мужем поехали к бабушке. Более тоскливой встречи Нового года в жизни Игоря не было.